Стало быть, как вы и говорите, вывод может быть один. Есть ли спрос на тот или иной овощ, на то воля Божья? Да, иного вывода быть не может. Но, должен вам сказать, население этого острова поклоняется Бабрабаде. Что это такое? Бабурабу или как его там? Бабрабада. Пишется Бабрабада. Разве вы не видели? Там, в храме. А, изображение ящерицы с головой свиньи. Это не ящерица. Это правящий вселенной хамелеон. Сегодня тоже у его изображения многие люди отвешивали поклоны. Молящиеся просили, чтобы их овощи лучше продавались. Ведь, судя по газетам, все универмаги Нью-Йорка начинают подготовку к новому сезону только после получения пророчества хамелеона. Можно даже сказать, что в мире больше не верят ни в Иегову, ни в Аллаха. Человечество пришло к хамелеону. В храме перед алтарем были навалены овощи. Это все жертвоприношения. Сусанрабскому хамелеону приносят овощи, на которые был спрос в прошлом году. Но в Японии... Извините, вас зовут. Я прислушался. Действительно, меня звали. Это был гнусавый голос моего племянника, в последнее время страдающего полипами. Я неохотно поднялся и протянул старику руку. Позвольте мне откланяться. Ну что же, буду рад побеседовать с вами еще. Вот моя визитная карточка. Пожав мою руку, старик спокойно протянул мне визитную карточку. Посредине карточки четкими буквами было напечатано «Лемуэль Гулливер». С открытым от удивления ртом я уставился на старика. Его лицо с правильными чертами, обрамленное локонами цвета конопли, улыбалось вечной иронической улыбкой. Но это длилось какое-то мгновение. На месте лица старика возникло лицо моего 15-летнего сорванца-племянника. «Просит рукопись, вставай! Пришли за рукописью!» Племянник будил меня. Я проспал минут 30, пригревшись у катацу. Катацу — очаг, устраиваемый в углублении пола. Возле него греется, покрыв ноги одеялом. А на катацу лежала книга «Гулливер's Travel» — «Путешествие Гулливера», которую я начал было читать. Пришли за рукописью. За какой рукописью? За очерком. Очерком? Я непроизвольно сказал вслух. Похоже, что на овощном базаре Сусанрапа будет продаваться и сорная трава. Декабрь 1923 года.